20 декабря в четверг, за 11 дней до Нового года, когда я уже шел с работы и только вышел за пределы аномалии, не обратить внимания на мигающий свет между деревьев было сложновато, учитывая время суток. И даже так я хотел это все проигнорировать, но, опять же, у реальности другие планы. Я услышал выстрелы и пару взрывов, причем, выстрелы явно непростым оружием, после чего чей-то воинственный вопль и еще больше взрывов. Расстояние было в пределах 1,5 километра, где-то, честно, просто бы прошел мимо. Подумаешь, где-то поблизости у кого-то войнушка. В конце концов, я в первую очередь самый настоящий, хоть и, наверное, самый худший в истории республики, учитывая все то, что уже сделал, агент, а не какой-нибудь с большой буквы герой. Но голос-то точно принадлежал одной совершенно неподозрительной шатенке с голубыми глазами. Чистый разум. Вздохнув, спрятал под деревом свой портфель, благо, снег уже позволяет, после чего укрепил тело духовной силой, сделал выброс адреналина, взял под контроль тело псионикой, дабы лучше его контролировать, и на огромной, сверхчеловеческой скорости, побежал в нужном направлении, предварительно исказив вокруг себя свет вместе с сокрытием астрального следа. Не знаю, будет ли это полезно, но мне все равно не сложно. Уже через 10 секунд бега на фоне падающего снега увидел, как группа людей футуристических для местного общества, нет, ну, кто знает местных, может я и не прав, в костюмах, держа в руках точно такое же футуристическое оружие, окружили бессознательную шатенку, и единственной причиной, почему ее еще не взяли, был мужчина лет 50 на вид в костюме дворецкого, держащийся за плечо. Его взгляд можно было интерпретировать как раненого зверя, что будет драться до последнего. Энергетические же колебания, которые он создавал вокруг себя, что я почувствовал, таки добежав до них, если честно, вводили меня в небольшой ступор. Спрятавшись за деревом, я стал наблюдать за происходящим, одновременно с ускоренным сознанием пытаясь нормально понять, что, черт возьми, вообще происходит. В голове постепенно сразу стали всплывать откровенно абсурдные ассоциативные цепочки, которые, впрочем, учитывая ситуацию, очень даже могли быть реальными. Неужто они, инопланетяне, то есть не просто из другого мира, не думать над формулировкой, а именно что люди, живущие в этом мире, но где-то на другой планете. Седой мужчина в костюме дворецкого неожиданно что-то заговорил, но я, естественно, ничего не понял. Его взгляд был очень решительным и воинственным. Я попытался, чувствуя подлянку, создать между собой и одним из солдат ментальный канал, однако неожиданно столкнулся с тем, что шлем на его голове помешал это сделать. Обычно материальные предметы так мешают работе псионики, если только они не сделаны по специальной технологии, из-за чего, наоборот, взаимодействуют с силой разума. Сам я более чем способен создать ментальный канал через обычный, не слишком плотный или толстый материальный объект, однако тут я столкнулся с целенаправленной блокировкой. У подобного головного убора есть и обратный минус, как к человеку в голову не могут проникнуть, так и он этого не может. Для республики, если речь идет о воинах, подобное абсолютно нормально. Те сотни лет развивают в себе боевые навыки. Чего уж говорить, мои родственники к ним сами относятся, хоть у меня с ними и далеко не самые лучшие отношения. Если агенты больше концентрируются на работе с сознанием и всем, что с ним связано, то воины целенаправленно развивают в себе навыки более осязаемые, включая тот же телекинез, пирокинез, криокинез, электрокинез и так далее. В голову к противнику они смогут залезть только в случае, если сами снимут свой шлем. Проблема в том, что как телепаты они могут быть довольно слабыми. Точнее, самой силы разума у них будет очень много, но вот использовать ее по отношению к чьему-то разуму, сжечь мозги будет проще простого, хах. Впрочем, я слышал, что многие мастера научились разными способами обходить блокировку, так что все относительно. Я подобных нюансов не знаю. Солдаты же тем временем решили поддержать разговор, и их главарь, что сразу было понятно не по черному футуристическому костюму, а по красному, вышел вперед, неожиданно сняв головной убор, защищавший его от псионики, открывая лицо такого же голубоглазого шатена, как и у русской, после чего, под шокированный взгляд боевого дворецкого начал что-то говорить. Яростно закричал дворецкий. Его лицо так и кричало всем, что его предали. Да тут, никак, разборки родственников. Голубоглазый шатен ему что-то с явным чувством превосходства ответил и, кажется, уже хотел отдать приказ стрелять, но тут я понял, что пора вмешиваться уже мне. Сконцентрировав как можно больше псионической энергии, чувствуя, что встречусь с еще одной подлянкой, я разом выпустил треть силы, что, как я и ожидал, встретились с вполне неплохим, для слуги разума, ментальным барьером, который я разом смел. Мой приказ, детализированно наполненный разными образами его поведения в следующую минуту, он сразу стал выполнять, точнее, даже не он, а его тело. Глаза какого-то там очередного предателя от количества силы разума, что точно в долгосрочной перспективе повредит его сознание, остекленели, и он отдал приказ. По факту, уже само грубое уничтожение защиты его разума может иметь довольно негативное влияние на сознание, но мне-то что? Солдаты удивленно стали переглядываться, но подчинились, под растерянный взгляд дворецкого, явно обратившего внимание на уж больно безжизненный взгляд предателя, начав снимать свои шлемы. Я непроизвольно едва заметно улыбнулся, незамедлительно отправив новый ментальный приказ ближайшим ко мне трем мужчинам, к которым спинами стояли члены их команды. «Авереспублика», одновременно сказали они, не удержался, подняли свои бластеры, прицелившись в головы членов своей команды, после чего начали стрелять. Не ожидавшие такого люди толком и осознать не успели ничего, как им в голову из какого-то энергетического оружия попал красный луч, моментально убивая. В секунду пять тел попадало на землю. На поляне остались только застывший шатен, дворецкий, в глазах которого появилось осознание, бессознательное. Чистый разум, Алексея, три солдата и я. Перестав скрываться, я спокойной походкой вышел на поляну. Вместе с этим оставшиеся три солдата получили новый приказ, трясущимися руками, все же, какая-то защита у них есть, была, навели на себя пушки и выстрелили. Как ни в чем не бывало, я подошел к шатену, который, по факту, из-за своей глупости и неосторожности убил всех членов своей группы, после чего положил руку ему на плечо. В окружающее пространство шатен выпустил столько ужаса, что я даже подумал, что он может тут сейчас и облегчиться на ровном месте. Проблемы с психикой у него какие-то. Впрочем, чего еще ожидать от стереотипного предателя? Это, я так понимаю, родственник. Алексей Юрий, смотря в молчавшему и крайне напряженному дворецкому, спросил я на японском. «Кто ты?» Вместо этого задал вопрос уже он, тоже на японском. Энергетические колебания вокруг него стали словно закручиваться. «Тут недалеко магическая школа», — скептично приподнял бровь я. «Обычный учитель информатики, кто еще?» Седой дворецкий что-то сказал. Кажется, он грязно выругался. «Понимаю». Глава 43. «На одном месте надолго мы решили не задерживаться. Шатена я временно вырубил ментальным импульсом, после чего повел, шагом, что перешел в бег, настороженного дворецкого и его предполагаемую госпожу в обратном направлении. На не самый логичный вопрос о том, зачем я поспешно их куда-то увожу, лаконично ответил, что возможно подкрепление. Для допроса есть родственник Алексей, но он пока не дееспособен. Да и если бы был, то допрашивать его прямо на месте, где погибли эти солдаты, не слишком разумно. Вообще не слишком разумно брать на себя больше ответственности допросом, поэтому просто его сдам куда-то. Довольно быстро мы добрались до моего портфеля, про который я не забыл, забрал его под недовольным взглядом все еще настороженного дворецкого, после чего мы пошли в школу. Был, конечно, вариант потащить их к себе домой, но я, во-первых, еще не настолько поехал крышей, не поехал же, а во-вторых, возникает вопрос, как я это вообще сделаю, учитывая два бессознательных летающих возле меня тела, а также совершенно неподозрительного мужчину в костюме дворецкого. На улице декабрь, если что, попутно проснулась Азами. Быстро объяснил ей ситуацию через ментальные образы, заодно ведя дворецкого в кабинет директора. По пути попросил седого мужчину, чтобы он нас скрыл от ненужных взглядов. Дворецкий противиться просьбе не стал, хотя в его эмоциях я и чувствовал легкое удивление, мол, почему я сам не могу это сделать. Когда мы зашли в кабинет старшего, телом, Канека, он, держа в руках очередную мангу, лениво о чем-то общался с матерью Ису. Женщина, что сразу, словно показательно, бросалась в глаза, была ранена, голова перевязана бинтом, на руке повязка, да и само ее выражение лица так и кричало, что она точно не упала с лестницы. И почему мне кажется, что она специально так вырядилась, чтобы давить на жалость. Так, нет, что-то звучит как-то абсурдно. Хотя, Матидзуки-сан, это не входит в нашу сделку. Кинув на меня и дворецкого ленивый, мимолетный взгляд, вновь перевел его на лисицу Каныка. Мы в первую очередь учебное заведение, а не банда наемников. Клан Матидзуки не первое десятилетие спонсирует вашу школу. Вновь начала скалиться злобная лисица. Кажется, из-за стресса ей критическое мышление довольно сильно упало. Неужели вы правда? Нас спонсирует более 30 семей магов в одной лишь Японии. Матидзуки-сан, иронично хмыкнул Юичи. Услышав это, три хвоста рыжей лисицы как-то угрожающе вытянулись. На нас она не обращала никакого внимания. И это только семьи магов. Приятный бонус, пояснил безразлично мужчина, вновь уткнувшись в мангу. На этот раз обложка была менее вызывающей, эльфийка всего лишь открыто улыбалась на фоне поляны какому-то гру. Чистый разум. Не думал, что мне нужно будет вам это объяснять, Матидзуки-сан. Женщина сжала кулак. За всем стоит всего один человек, Каныка-сан. Без него. Я все сказал, таким же ленивым, но чуть более твердым голосом перебил мать Ясу директор, не отвлекаясь от манги. Ничего не сказав, женщина встала, кинула на меня злобный взгляд, после чего вышла из кабинета, показательно хлопнув дверью. Что-то двигалась она как-то слишком легко, учитывая количество ранений. Неужто действительно бутафория, Каныка-сан, охрана Ясутян остается в силе, для проформы уточнил я, проводив взглядом рыжую лисицу. Да, конечно, отложил мужчина мангу, немного устало вздохнув. Взгляд Юичи сосредоточился на двух парящих возле меня телах и напряженном дворецким. А вы, как я понимаю, Агафон, представился мужчина, дворецкий госпожи Алексея Юрии. Моя бровь дернулась. Директор непонимающе уставился на дворецкого, после чего покачал головой. Агафон, ну, допустим, вариант еще далеко не самый худший. Интересно, как они искали имена? Вам сложно было найти в интернете что-то более подходящее? Агафон-сан, не стал сдерживать любопытство директор школы, словно прочитав мои мысли. Разве этот ваш артефакт? Появилось кольцо в руке мужчины. Кажется, я понял, что ему предложили в обмен на поступление шатенки, не должен автоматически брать из ноосферы современный вариант языка. Дворецкий, удивившись вопросу, покачал головой. Юрия сама не совсем верно донесла принцип работы перевода. Он не загружает знания языка в мозг, а лишь интерпретирует один смысл, который вкладывает разумные в звуки, в другой. Технология далеко не абсолютна. Комбинация ментальной и магической энергии порождает удивительные вещи. По-настоящему восхитился Каныка, осматривая кольцо. Интересно, зачем оно ему вообще нужно? И почему мне кажется, что есть некая связь с эльфийками? Да и упоминание ментальной энергии заинтересовало уже меня. Колебания от кольца были, но довольно странные. Мне бы изучить это кольцо, однако сомневаюсь, что мне его дадут. Наличие же ментальной, псионической, хоть и слабой, даже примитивной защиты у тех солдат и шатена наводит на мысли. Очень много мыслей. В лесу сейчас лежат мертвые тела солдат. Решил я своеобразно перевести тему на более насущную. Ей, кстати, не нужна помощь. Вспомнил мимоходом про девушку, не видя на ней каких-либо повреждений. Азами сейчас сидела в цепочке, не проявляя какой-либо активности. Понимает, что сама может разве что общаться, а лишний раз проявляться – бессмысленно. Разве что в эмоциях был интерес. Точно кино там смотрит. Абсурдное какое-то кино, если честно. Она всего лишь потеряла сознание, с видимым облегчением покачал головой дворецкий. Госпожа нужна к хору, кивнул он на бессознательное тело шатена. МММ, тут он явно назвал настоящее имя, живой и здоровый. Кхор бы не посмел навредить ее телу. Слишком сильно навредить. Лицо дворецкого помрачнело при упоминании тела, но продолжать пояснять он ничего не стал. Вот как, приподнял бровь директор, вновь немного устало вздохнув. Уже был вечер, в конце концов, а уходить, насколько я понимаю, он никуда не собирался, да и почему-то есть мысли, что живет он прямо в школе. Ясуда-сан, можете не беспокоиться, тела заберут, укажите лишь их местонахождение. Про вас никто не узнает, так что можете расслабиться, сразу отмазал меня старший, телом, Каныка. После чего продолжил тем же тоном. Агафон-сан, Алексея-тян должна была вам сказать условия нашей сделки, школа хоть и не может предоставить ей полную безопасность, она, Тем не менее, на данный момент одно из самых безопасных мест в стране. Я вам настоятельно рекомендую поселить ее в общежитии школы. В ваших словах есть смысл, но я всегда должен находиться с госпожой, не слишком уверенно ответил дворецкий, поправляя свой пиджак. И как ему в такую погоду не холодно? Тоже генетически модифицированное тело, хотя, в самом здании более чем комфортно. Комнатная температура, я бы сказал. Я могу устроить вас уборщиком и предоставить жилье на территории школы, легкомысленно хмыкнул мужчина, показательно лениво зевнув. У уборщиком, дрогнул голос дворецкого. Его глаза расширились. Он явно не ожидал это услышать. Меня, на этой, прошу прощения, отсталой планете, толстые намеки на то, что эта галактика заселена всякой живностью, мы с директором стоически проигнорировали. Своих проблем хватает. Боюсь, вы пока еще плохо знакомы с этой планетой, вмешался я, показательно медленно покачав головой. Она умеет удивлять. Агафон думал уже что-то ответить, но, поняв от кого и в какой ситуации он это слышит, промолчал, еще и осмотревшись, видимо, соглашаясь со мной. Его эмоции были довольно напряженными, и седой дворецкий явно испытывал сильный стресс, что перебивал остальные эмоции. Сейчас он уже стал успокаиваться, боевой режим пошел на спад, давая место гордости, которую он проявил по отношению к своей будущей профессии, а также довольно заметному чувству превосходства, которое, впрочем, появилось из-за того же стресса. Вон, после моих слов начал осознавать, что тут явно не все так просто. В конечном итоге дворецкий согласился. Все организационные моменты меня уже не касались, поэтому я планировал оставить тела и спокойно уйти, в эмоциях от предка клана Акиима, чувствуя сильный интерес по отношению к этой ситуации, но именно в этот момент проснулся Шатен, удивив меня довольно быстрым приходом в себя. Кажется, я недооценил силу его разума. Открыв глаза, Шатен с насыщенными, прямо как у предполагаемой родственницы, карими глазами, немного мутным взглядом осмотрелся, после чего, запоздало осознав свое положение, начал что-то кричать. Дворецкий явно понимал слова собеседника, поморщившись, когда директор, заинтересованно смотря на лежащее на полу тело как на какую-то дикую зверушку, надел кольцо. «Значит, работает и с инопланетными языками», — громко хмыкнул директор, не скрывая довольства. Чистый разум, уверен, он что-то задумал и в будущем ему понадобится это кольцо. Едва ли не проверещал что-то Шатен. Грязный язык у него, приподнял бровь Юичи. Сам в шоке, признался по-настоящему шокированный дворецкий, в эмоциях став чувствовать не только сожаление, видимо, по отношению к Шатену, но и стыд. Родственник девушки продолжил что-то кричать. Судя по недовольному лицу директора, он явно обладал довольно хорошим словарным запасом. В самом худшем смысле этого слова, в какой-то момент, ругаясь, он опустил свой отнюдь неадекватный взгляд на меня и попытался отправить в мое сознание ментальный импульс, или, вернее сказать, ментально-магический, защитившись от этой кривой пародии на технике республики, при этом признавая крайне интересную синергию магии и псионики, еще одним ментальным ударом вырубил Кхора. Что же, если до этого я сомневался в том учебнике без автора, то теперь признаю, что псионика не должна блокировать магию, а наоборот помогать ей. По факту, это можно было бы понять на еще той реинкарнации диванного. Интересно, что это значит? Темного властелина, однако там было настолько мало псионической энергии, что можно было сказать, что ее и не было. Тут же, слуга разума, слабый слуга разума, но уже хоть что-то, с магической же энергией подавно. Так или иначе, даже если я смогу перестать блокировать магию силой разума, то мне, как бы, нужно будет с нуля себе развить еще и потенциал в ней, а это займет уж точно не пару недель вдумчивого осознания законов Вселенной, так что возможные знания комбинаций, по большему счету, просто бесполезны. Думаю, дальше вы разберетесь сами, оценив со всех сторон теоретическую возможность получения плюшек в ближайшем будущем, пока на очереди библиотека магической школы. Как-никак, уведомил я директора и дворецкого. Лицо Агафона стало решительным. Прошу прощения, учитель информатики Сан, что сначала был с вами невежлив. Примите мои благодарности, глубоко поклонился он. Если вам понадобится от меня какая-то помощь, вы всегда сможете ко мне обратиться. Улыбнувшись, кивнул, принимая слова дворецкого. Думаю, они скорее формальные, так как настоящее имя он не назвал, не говоря уже о каких-то контактных данных. То есть, По факту, его предложение о помощи имеет ценность только в том случае, если я сам найду его. В школе же, очевидно, он работать долго не собирается. Могу и наговаривать, конечно, но тем не менее. В который раз попрощавшись со всеми, я уже думал вновь уйти, как на этот раз, словно мне назло, проснулась девушка. Держась за голову, постоянно морщась, она встала с пола. Я их во время разговора перестал держать телекинезом, начав осматриваться. Она что-то спросила, и я, естественно, ничего не понял. Старший, телом, Каныка вновь хмыкнул. Ему, очевидно, нравилось приобретение. «Ясуда-сенсей», перевела она на меня взгляд. «Че, что происходит? Он спас вас, принце». Рефлекторно начал седой мужчина, после чего резко прикусил себе язык. «Юрия сама, чистый разум, раз уж спалился, не показывай, что так не было задумано с самого начала. Еще и принцесса. Впрочем, кто бы сомневался, Юичи вон тоже удивления не чувствует, скорее скепсис. Все же, эмпатия, максимально удобная вещь, когда от нее почти никто не умеет защищаться. Гдар, ой, вообще без проблем спалила настоящее имя предполагаемого подчиненного Шатенко, после чего, осознав прокол, а также видя, как лицо Агафона помрачнело, смутилась. Прости, седой мужчина покачал головой, все нормально, я ничем не лучше. Вот они, подготовленные специалисты, задача которых – защищать, вполне возможно, личности государственного масштаба. Профессионалы своего дела, хех, отныне ты будешь жить на территории школы. Алексей Тян решил заканчивать этот фарс директор, уже спрятав мангу в, как это не очевидно, пространственный карман. Чистый разум, какие же они удобные, завидно, если честно. Аккараб, растерянно начала бормотать девушка, после чего, видя, как дворецкий сделал по-настоящему межпланетный жест рука-лицо, стыдливо закрыла лицо руками. Прости, мы ничего не слышали, Алексей Тян, нам просто показалось, со вздохом успокоил я эту инопланетянку. Ясуда-сан прав, показал мне большой палец директор, обычная массовая галлюцинация. Девушка неуверенно встала с пола и опустила голову. Спасибо, чистый разум, обращайся, не хватало себя еще втянуть во что-то масштабное. У Юичи мысли примерно такие же, хоть он и ощущал некое подобие азарта. Еще и то и дело кидал взгляд на руку, в которой то пропадала, то появлялась манга с эльфийками. Надеюсь, он в будущем не пойдет их искать в космосе. Дама пересказал все Лору и Азами, хотя последняя и так большую часть приключившейся истории знала. Черепу рассказал в первую очередь для того, чтобы показать подобие доверия. Я в эмоциях чувствовал, что сейчас для него это важно. Могу и ошибаться, так как эти резкие эмоциональные вспышки настораживают, но, как я уже сказал ранее, в общем и целом, он стал ощущаться более адекватным. Сложно описать, видимо, это связано с тем, что он перестал нести совсем уж бред, а также лишний раз кричать и словно бешеный летать по всей квартире, проклиная мироздание. «Не наши проблемы», — сразу заявила девочка-подросток. «Тацуя-кун, на одной лишь земле происходит слишком много всего, а тут еще и какие-то инопланетные химы. Нам это не нужно». Лор о чем-то задумался. Его глаза вновь на мгновение вспыхнули золотым цветом. «Владыка, хоть мне этого и не хочется говорить, но это нагло», — запнулся череп, о чем-то задумавшись, после чего исправился, не обращая внимания на прищуренного предка клана Акиима. Но Азами Тян права, красавиц в гареме может быть бесконечное множество, тем не менее, было видно, что черепу это говорить физически больно, не в угоду личных интересов, а также чувств партнерши. «Мне нужно подумать», — задрожал череп, полетев в свою будку. Азами аж присвистнула, услышав умозаключение черепа. «Тацуя-кун, мы успешно Бога воспитываем», — шепотом ко мне обратилась девочка-подросток, выпуская в окружающее пространство довольно много довольства. «Этот извращенец по-настоящему исправляется», — я согласно кивнул, довольно улыбнувшись. Пятница прошла спокойно. Уроков в этот день с Шатенкой у меня не было, да и в школе я с ней не пересекался, поэтому подробностей не знал. Узнавать же что-то намеренно не планировал. Выходные я посвятил, как и обычно, небольшому ментальному отдыху и подготовке материала для школьников утром, а также поглощению книг в школе днем и вечером. У меня был туда доступ, и школа более чем функционировала, как ни странно, хоть уроков ни у кого и не было, если только не какие-нибудь частные занятия. Пообщался в библиотеке с говорливым историком, в который раз пересекся с учительницей древних рун, пообщался в коридоре уже с ней, а также с еще парой учителей. По факту, контакт я поддерживал с минимумом персонала школы, так как просто не видел в этом особого смысла. Да и остальные не особо спешили со мной тесно знакомиться. Все всем довольны, в общем. В понедельник же 24 декабря увидел Дворецкого в одежде уборщика, который, впрочем, сам ничего не делал, а очищал все вокруг магией, привлекая внимание учеников и учителей. Объективно, в школе для магии эта профессия, если не лишняя, то где-то близко, магия позволяла все довольно быстро убрать. Уборщики разве что нужны были, дабы кто-то использовал заклинание, однако не в том смысле, который могли представить себе простые люди. Для мага, так-то, это может быть довольно унизительным занятием, насколько я понимаю. Впрочем, работа седого мужчины в первую очередь формальная, хоть и видно, что он старался выполнить свои обязанности на совесть, вкладывая довольно много энергии в заклинание. В месте, где он прошелся, пол был настолько чистый, что было видно свое отражение. Не совсем понимаю смысл подобного, учитывая, что чистота пропадет. Стоит пройти паре учеников по чистому месту в обуви, но раз уж хочет сделать все качественно, флаг ему в руки, что бы это ни значило. Алексея на уроке вела себя уже намного увереннее и не смотрела на компьютеры так, словно увидела своего предка-обезьяну, из-за чего урок прошел спокойно. Знания у нее в разной технике, как оказалось, были, хоть это и можно было сравнить с тем, что программист, пишущий на одном языке, переходит на другой. Нужно время на изучение и освоение чего-то нового, но база уже была и очень даже большая, по крайней мере, я полностью уверен, что экзамены она, в случае чего, сдаст. Про остальных учеников и говорить нечего. Как я уже говорил ранее, их база знаний давно превзошла то, что предлагала программа. Если честно, чувствовал даже подобие гордости за себя. А ведь есть еще месяц, за который можно знания укрепить. Не думал, если честно, что мне понравится видеть результаты школьников. Необычно. Ясу продолжала следовать за мной по пятам, к чему я был уже привычен. Сегодня, правда, она выглядела особенно грустной. Решил спросить, что случилось. Так-то, я и так все знал, но девочке явно нужно было кому-то выговориться. Может, раньше мог и просто проигнорировать ее переживания, но не сейчас. Мне не сложно, а ей это нужно. Ака-сан говорила, что дядю поддерживает уже почти половина клана. Вполне возможно, что опустила лисьи ушки и хвост она, не став продолжать. Ясно. В тот же понедельник, уже после библиотеки, когда я вышел из дерева и пошел по своим делам, меня опять поджидали. Чистый разум. Если честно, мне, наверное, нужно будет обратиться к директору за тем, чтобы он мне показал на другое совершенно секретное дерево. Я же уже вроде тебе объяснил свою позицию, со вздохом, уже зная, что мне скажет мать Ясу, сказал я. На любые рамки вежливости можно уже просто махнуть рукой. Настырная же женщина. Самое забавное, что она не знает точно уровень моих способностей. Я, конечно, понимаю, что далеко не один такой особенный, и она обратилась далеко не только ко мне, но тем не менее, думаю, можно было бы давно понять, что лезть в местное общество, а соответственно и проблемы, больше, чем я уже влез, у меня нет никакого желания. Впрочем, в этом мире настырных, как мне кажется, большинство. Хотя, думаю, это даже зависит не от пола. Просто, мир такой. Ясуда-сан, поверьте, я мо. Женщина, уже без бинтов, хех, с решительным выражением лица и гордо поднятыми тремя хвостами уже думала что-то сказать, как что-то где-то крайне громко взорвалось. Мы одновременно подпрыгнули как ужаленные, после чего автоматически спрятались в хоть какое-то укрытие за деревья, сосредоточив свое внимание на месте взрыва. Моя бровь непроизвольно дернулась. По лесу бежали дворецкие и девушка, а за ними. За ними летела летающая тарелка, находившаяся чуть выше уровня деревьев, что только что выстрелила сгустком энергии в убегающих, снеся одно из деревьев. Как бы ни начался пожар, че что это? Тихо пробормотала Мэй, стоявшая возле меня, смотря на летающую тарелку. Меня смущало, что дворецкий вел преследователя в нашем направлении, кажется, уже зная о тайном проходе. Чистый разум. Глава 44. Честно говоря, при виде НЛО я почувствовал некоторое подобие ностальгии. В конце концов, республика в технологическом плане ушла довольно далеко от земли 21 века, и первое время я банально не мог понять, для чего нужен был звонок у двери. База знаний в голове все многократно упрощала, и мне даже представлять страшно, через что проходят агенты, которые попали еще раньше. Даже 21 век ощущался для меня неправильным и устаревшим, а уж чего говорить про 16-е и раньше. Конечно, речь идет больше о первых месяцах в этом мире. И опять же, мне помогал информационный пакет. На самом деле, интегрировался в общество я, как мне кажется, аномально быстро. Объективно изначально знал язык, письменность, постоянно всплывающие образы, связанные с культурой, лучше не вспоминать о том, что была и откровенная ересь, и так далее. Сейчас все выглядело для меня более чем привычным и комфортным. В целом, я всем доволен. Но естественно, что видеть нечто, пускай безумно отдаленно, напоминающее место, в котором я вырос и жил почти всю свою жизнь, необычно комфортно. Увы, мой комфорт разбивался об довольно простой факт. Это круглая хрень, пускай медленно, интересно, почему, стреляя красными лучами энергии, по вине одного дворецкого, непонятно почему покинувшего территорию школы вместе со своей принцессой, приближалась ко мне. Ясуда-сан, прячась за моей спиной, очевидно, по моему выражению лица поняв, что я что-то знаю, подала голос наглая лисица. «Ждем. Высовываться сейчас не просто бесполезно, но и опасно», — взял под контроль я свое тело псионикой, дабы не делать резких движений. «Ты можешь скрыть нас?» «Да-да», — дрогнул голос гордой лисицы. В ее эмоциях поднялся довольно сильный стресс, который она пыталась не показывать и буквально давила себя. Из-за этого же времени на то, чтобы как-то осмыслить с логической точки зрения мой вопрос, у нее не было, и она просто подчинилась мне. Лисица что-то прошептала, после чего ее оранжевые глаза на мгновение вспыхнули, и нас по контуру тела окружил полупрозрачный барьер. «Иллюзия», — пояснила мне нервная лисица, хвосты которой чуть ли не встали по стойке смирно. «Сливает нас с окружающим пространством, но лучше лишних звуков не изда. Дерево в 5 метрах от нас еще одним выстрелом разнесло в щепки. Мы уже не пытались ничего сказать, затаившись за деревом. Пришлось аккуратно лечь, дабы увеличить шанс того, что нас не обнаружат. В случае чего я готов был сделать телекинетический импульс, чтобы магическим образом встать, так что, в целом, не самая плохая позиция. Наверное, лучше просто нет». В какой-то момент, когда пара инопланетян уже были у спасительного дерева, словно что-то поняв, нападавшие выстрелили в него. К счастью, мы были не за ним. Не знаю, как мать Ясу, но мои уши оглушило. Взрыв получился экстремально близко возле нас. Если бы мое тело не было генетически усиленным, а также если бы я, уже чисто рефлекторно, не укрепил свою оболочку духовной силой, то последствия были бы намного более неприятными. Мы вроде тоже в порядке, хотя и проверить возможности нет. Дворецкий и его принцесса, которым добежать до территории школы оставалось совсем ничего, остановились, шокированно уставившись на остатки прохода. Из летающей тарелки раздался громкий, довольный смех. Агафон решительно повернул голову и что-то закричал. Голос ему что-то незамедлительно ответил уже более серьезным и властным тоном. Объективно, голосу я бы мог дать лет 30 максимум. Из голубых глаз шатенки полились слезы, и она с лицом человека, которого предают по 5 раз в день, что-то закричала. Голос из НЛО незамедлительно что-то ответил фанатичным тоном. Мы с Матидзуки-старшей просто молчали, не смея высовываться. Охреневание бедной лисицы лишь росло, и я мог ее понять. Значит, взрывом ее не задело, и она защитилась. Прекрасно. Как действовать самому я толком не знал. Добраться до голоса я не могу, как и навредить этой тарелке, по крайней мере, снаружи, из-за чего остается лишь лежать и ждать дальнейших действий. Сомневаюсь, что их убьют, учитывая прошлые слова дворецкого. Думаю, скорее всего, их возьмут в плен. Остается возможность того, что самого Агафона сейчас подстрелит, но сделать я в любом случае ничего не могу. Нерационально с громким воплем выпрыгивать и начинать. Если честно, я и не знаю, что делать. Наверное, будь на месте седого дворецкого да та же Азами, то я бы так не думал и все равно бы попытался ее спасти, плюнув на логику, но в данной ситуации все чуточку иначе. К счастью, седого дворецкого если и собираются отправить на тот свет, то уж точно не сейчас. Агафон с Алексеем подняли руки, застыв на одном месте. Лицо дворецкого было решительным и уж точно непокорным, несмотря на ситуацию, в которой он оказался. Девушка же выглядела намного более покладистой, или, вернее сказать, просто грустный и усталый. Тарелка немного отлетела к достаточно просторной поляне, где не было деревьев, после чего начала медленно приземляться. Агафон со школьницей сбежать не пытались, понимая, что они продолжают быть на мушке. «Не знаю, рискнул бы я побежать на их месте, зная, что меня не должны убивать, седого подданного принцессы не касается». В такие моменты действует не только логика, но и банальный животный страх. Особо лишние движения делать не хочется, зная, что это движение может привести к мгновенной смерти. И ладно, если уже побежал, думать просто нет времени, однако, когда речь заходит о ситуациях, когда время осознать положение дают, не очень приятно. Летающая тарелка приземлилась на поляне, после чего из НЛО стал выдвигаться трап. Раздвижная дверь открылась, и из нее вышли солдаты в точно таких же костюмах, которые носили убитые мной. Они уверенной походкой, держа в руках оружие, пошли в направлении дворецкого и девушки. С ощутимой гордостью в голосе заявил седой мужчина, смотря на солдат. Те ничего не ответили, наведя на него оружие. Принцесса держала голову опущенной, видимо, принимая свою судьбу. Солдаты окружили их, в любой момент готовые сделать выстрел. В этот же момент, явно показывая себя не самым смелым, хоть и довольно предусмотрительным человеком, по мосту спустилась мужская фигура в синем футуристическом костюме. Насколько я понимаю, цвет указывает на положение, черные имели простые солдаты, красный был у предателя Шатена, судьба которого мне неизвестна, и теперь синий у вот этого вот. Кто выше, красный или синий, вопрос хороший, но абсолютно бесполезный. Дворецкий неожиданно прищурился и улыбнулся, что-то сказав. В его словах я отчетливо услышал хор, видимо, начал в ответ угрожать. Лисица лежала возле меня, не смея ничего говорить, но я уверен, что потом пойдет тонна вопросов. К счастью, пока она в горячку не впадала. Тем временем же командир группы солдат, к сожалению, явно не планируя снимать головной убор, громко засмеялся, после чего достал из кобуры пистолет и, не давая мне и мига на размышление, выстрелил из него в дворецкого и девушку. Я отчетливо почувствовал из пистолета нечто похожее на псионический импульс, который, к счастью, не убил, а просто вырубил шатенку с агафоном. Хоть и головы у них, не сомневаюсь, будут болеть потом долго. Видно, что они живы, было потому, что во сне они вполне себе двигались, хоть и бессознательно. Опустив пистолет, мужчина отдал приказ. Солдаты в черном подхватили тела и потащили их по трапу в летающую тарелку. Понимая, что сейчас я их могу потерять с концами, чего мне, все же, не очень хотелось бы, раз уж один раз полез спасать ученицу, то второй раз бросать будет как-то неправильно, решил начать действовать, осознавая, что сейчас, наверное, лучшая и единственная возможность. В крайнем случае оставалась мысль позвать Лора, Демоницу и Азами. В случае чего поддержка уж точно будет, хотя боевые навыки духа были под вопросом. Встав, уже примерно обдумав план действий, я, под непонимающий и даже тревожный взгляд наглой лисицы, направился в направлении уже уходивших солдат. Иллюзию матери Ису я с себя снял легким всплеском псионической энергии по контуру тела. Образ поведения выбрал в тот же момент. «Прошу прощения», — громко подал голос я, выйдя из-за дерева. Солдаты вместе с их командиром сразу навели на меня свои бластеры. «Прошу прощения, а что происходит?» Тон я попытался сделать как можно более интеллигентным. Немного опустил плечи, а также не забыл сделать как можно более скептичное лицо, дабы несмотря на то, что они не понимают язык, поняли кое-как ситуацию. И да, если бы у меня были очки, то я бы их обязательно интеллигентно поправил. Солдаты стали непонимающе переглядываться, держа меня на мушке. На всякий случай я распараллелил свое сознание, дабы в случае чего успеть поставить телекинетический барьер. Заранее не стал ставить, они уже показали, что как минимум могут противостоять псионике и сами ограниченно владеют силой разума, хоть и делают упор на магию. Глядишь, смогут обратить внимание на барьер. Мне это не нужно. Мужчина в синем футуристическом костюме поднял руку, останавливая подчиненных, после чего что-то спросил. Делать вид, что я ничего не понял, мне не нужно было, потому что я по-настоящему ничего не понял. «Вы говорите по-японски?» — важным тоном спросил я, настороженно прищурившись. «Может, хотя бы на английском?» Кажется, командир ситуацию стал понимать правильно, из-за чего громко засмеялся, что-то сказав солдатам в черном, подошел к телу дворецкого, Нашел у него на руке тонкое серебряное кольцо с неизвестными мне рунами на нем, которое почти не бросалось в глаза, после чего снял его с руки Агафона и надел на свой костюм. Надел с трудом, но надел. Похлопал я глазами. Кажется, этот артефакт нужно надевать на голую руку. Может, вы говорите на польском? Каждый раз, когда я задавал вопрос, то переходил на новый язык. Сделано это было для того, чтобы он слышал разницу в обращении. В конце концов, несмотря на то, что язык он одинаково не понимал, фонетика делала свое дело. Недовольно ругнувшись, язык для этого не обязательно понимать, командир кое-как снял со своего костюма кольцо и, немного подумав, что-то сказав солдатам, кинул его мне. Если честно, все сейчас идет немного не так, как я того планировал, но импровизация – залог успеха, наверное. Удивленно рассмотрев кольцо, я, держа лицо максимально скептичным, показал на свой палец, как бы спрашивая, надеть мне его или нет. Получив немного раздраженный кивок, я его надел. И вот тут вот произошло совсем не то, что я ожидал. Я неожиданно захрипел. Голову словно пронзила какая-то игла. Сознание отчетливо почувствовало, уже имея опыт контрактов со сверхъестественными существами, канал. Нестабильный, временный, но канал. Разница лишь в том, что на этот раз канал вел не к кому-то конкретному, нет, а уже к знакомому мне информационному полю. В следующий момент я, уже плохо соображая, упал на колени, не имея даже возможности нормально снять неожиданно пагубную для себя технологию, после чего уже затухающим сознанием увидел, как выбежала лисица, солдаты выстрелили, командир, что было понятно даже в его костюме, заинтересованно подошел ко мне и наклонился, рассматривая мое лицо. Дальше тьма. У меня еще никогда не было такого, чтобы я проигрывал настолько жалко и глупо. Это были мои первые мысли, когда я открыл глаза в небольшой закрытой комнате с иллюминатором, из которого было видно землю. На руках были какие-то наручи, что, как ни странно, блокировали псионику. Сомневаюсь, что они правильно оценили уровень моих сил, учитывая, что я еще жив. Одежду мою, что опять же странно, трогать не стали. Честно говоря, на их месте я бы заложника, со странной реакцией на кольцо и самой настоящей кицуны с тремя хвостами, переодел. Чисто на всякий случай. Нет, конечно, если бы не было возможности, то просто бы забрал вещи, но время, по идее, у них должно было быть. Непроизвольно улыбнувшись, отмечая, какие странные мысли у меня в голове, я поднялся с небольшого металлического выступа, который был чем угодно, но не кроватью, встал в полный рост, попутно отмечая, что тут слишком тесно, и уже более заинтересованно посмотрел в иллюминатор. Чистый разум, опять это чувство ностальгии. В конце концов, космос безумно красив. Чего уж говорить, если само мое подсознание воплощается в виде него, что-то это да значит. Откинув ненужные мысли, я прикрыл глаза и погрузился в свое сознание, которая уже успела обратить внимание на пару аномалий. Во-первых, я теперь знал язык Галактической Империи Кардор, а также пару его диалектов. Во-вторых, кажется, я пережил пару микроинсультов, но меня вылечил лор, который уже начал стучаться в мое сознание. В-третьих, у меня болела голова, сильно болела, и это было максимально неприятно. Интересно, с матерью Ису там все нормально? Надеюсь, а то было бы неприятно. Моя вина, в конце концов. Да, я не знал о побочных эффектах, однако и узнать заранее возможности у меня не было. Зато мне удалось хорошо понять принцип работы технологии, а также сделать вывод, что сделал ее идиот, или группа идиотов. Непроизвольно поморщился. Идиоты, которые не смогли дойти до прямой передачи информации напрямую в энергетическое тело. По факту, мозг живых существ выступает в роли передатчика информации, благодаря которому мы можем существовать и воспринимать материальный мир. Так-то основной орган, благодаря которому физические тела вообще могут жить. И эти имперцы взяли и... Оха, так, ладно, это уже во мне раздражение от боли говорит. В конце концов, они изначально не могли рассчитать, что кто-то непроизвольно подключится к информационному полю и начнет тянуть из него информацию. Думаю, даже в республике это не учли. Чистый разум, почему мне кажется, что это исключительно у меня такая особенность, из-за которой я уже дважды чуть не повредил свое сознание. Владыка, что у вас там произошло? Обратил я внимание на довольно встревоженные образы бога гарема. Чувствовать переживания за меня от этого божества довольно необычно. Если бы не я, то вы, владыка, могли и умереть. Отправил он даже какие-то гордые образы. Ну, пускай гордится, он действительно мне помог. Не хотелось бы терять тело, с которым, в общем-то, я уже даже сроднился. Если что, владыка, а за Митян я пока ничего не говорил. Смею предположить, что лишних переживаний от нее вы бы не хотели. Чистый разум, он по-настоящему стал умнее, даже гордость берет. У меня тут кое-какие проблемы, стал осматриваться я на предмет камер, попутно отправляя Богу просто тонны образов, которые объясняли мою ситуацию. Через контракт мне отлично удалось почувствовать, насколько удивился Лор, после чего через тот же контракт я отчетливо ощутил, как он оказался возле меня, хотя каких-либо колебаний мне ощутить и не удалось. Пассивное восприятие пространства, пускай и ограничено, все еще было со мной. Прислушавшись к контракту, заметив какую-то странность, с шоком понял, что череп в буквальном смысле оказался в моей физической оболочке. Лор, да, спокойно поинтересовался бог гарема прямо из моей головы. Буквально, я отправил ему свой вопрос-образ. Мы, боги, существа энергетические, владыка, как ни в чем не бывало, пояснило божество. Для меня, бога гарема, проще простого вселиться не только в материальный объект, как Азамитян, но и живое существо. Гордым тоном он заявил у меня в голове. Причем, он даже не образ отправил, а именно что сказал. И я это услышал. Так, ладно, черт с ним. А ведь он не стал называть себя великим богом гарема. Чистый разум, это точно Лор, ты можешь в случае чего меня перенести обратно на планету? Задал я более насущный вопрос, временно откинув ненужные уточнения. Потом все узнаю, да и библиотека в помощь, хотя сомневаюсь, что там будут все нюансы. Не знаю, после недолгого молчания ответил Лор. Если бы было больше божественной силы, то да. А так, как ни странно, но его ответ меня не удивил. Последний раз окинув взглядом камеру, я подошел к металлической двери и выглянул в небольшое окошко. На обратной стороне, сквозь мутное стекло, было видно точно такую же камеру. Лор, ты можешь сломать ограничитель? Посмотрел я на свои руки. Божество задумалось на мгновение, после чего ответило гордым согласием. Затем же добавило, вы ведь хотите, чтобы я сломал их незаметно? Так, по-настоящему меня удивил он своим вопросом. Я едва заметно улыбнулся. Все же, приятно иметь дело с разумным существом. Честно говоря, никогда бы даже и не подумал, что буду иметь такое мнение о боге гарема. Жизнь – штука максимально непредсказуемая. Где-то раздался злобный вопль. Голос был очень знаком. Моя улыбка непроизвольно стала чуть шире и злобнее. Все же, голова у меня продолжала болеть, что душевному равновесию не очень способствовало. Значит, с Мэй все хорошо. Азамитян, у меня есть к тебе просьба, обратился я к еще ничего не понимающему духу. Почувствовав интерес и удивление на обратной стороне, добавил. Как ты смотришь на то, чтобы устроить фильм ужасов с полтергейстом в главной роли на летающей тарелке? Кажется, предок клана Акиима зависла, пытаясь обработать образы. Ничего, я подожду. Глава 45. Перед началом небольшого представления от одного духа следовало приготовиться. Лор уже умудрился, используя способность гнуть реальность в малых масштабах, снять с меня ограничения, хотя видимость того, что я заключенный, оставалась. Дальше нужно было, дабы не было непредвиденных моментов, заранее уведомить агрессивную кицуне, что ситуация почти под контролем. Девочка-подросток, когда уже полностью поняла, в какой ситуации я нахожусь и что меня нужно спасать, выполнять мои указания была настроена решительно. Тацуя-кун, она меня пыталась придушить, шептала мне на ухо шокированная предок клана Акиима в своем невидимом режиме. Бешеная какая-то, ты передала ей сообщение, видя ее псионическим восприятием, поинтересовался я ментально. Силуэт предка клана Акиима показал мне большой палец. Что насчет дворецкого и школьницы? Продолжил я задавать вопросы, смотря при этом в стену. Камера здесь была, но совсем небольшая. Я бы, наверное, ее бы даже и не обнаружил, если бы не пассивное чувство пространства. Стены здесь, как ни странно, были самыми обычными и псионику не блокировали, хоть и через металл она проходила отнюдь нелегко. Они вместе через одну камеру слева, уведомила она меня. Если что, камер тут всего 4, Тацуя-кун. Сам НЛО нельзя было назвать слишком большим. По крайней мере, уж точно не грузовым. Сравнивая с республикой, и подавно, тарелка напоминала скорее личную собственность одного конкретного человека, чем нечто, что, насколько я понимаю, принадлежит государству. Есть ли кто-то в других камерах, приняв информацию к сведению, продолжил задавать вопросы я. Азами отрицательно покачала головой. Значит, никого больше нет. Ну, в этом нет ничего удивительного. Целью командира в синем явно были Агафон и его принцесса. Странно, что он не поместил их в разные камеры. Вполне возможно, что таким образом хочет доставить им дополнительные неудобства, слишком уж в камере тесно, хотя идея, на мой взгляд, не самая лучшая. Вместе они могут что-то и придумать. В конце концов, в команде они будут чувствовать себя более сплоченными. На месте противника я бы их, наоборот, в разные камеры отправил. Мало того, что таким образом одиночество бы давило на них психологически, так еще и шанс побега бы стал ниже. Нет, ну а если у них там есть какие-то командные плюшки, которые можно использовать только вместе? Бредовая паранойя, конечно, но суть понятна. В любом случае, мне же проще, так что жаловаться на не самые логичные решения оппонента просто нет смысла. Могут ли тебя отследить местные? Обдумав все, продолжил я задавать вопросы. Нет, не могут, отрицательно покачала головой предок клана Акиима. Я уверена, что они чем-то да обладают, но очень ограничено. В рамках материального мира, ты имеешь в виду? Едва заметно приподнял я бровь, кинув взгляд на Азами. Девочка-подросток, немного подумав, кивнула. После разговора Азами как раз хотела отправиться на уже более масштабную разведку персонала. Как раз в этот момент корабль пришел в движение и отправился в гиперпространство, что довольно сильно напугало как Лора, так и предка клана Акиима, но я их довольно быстро успокоил. Увы, успокоить самолично начавшую что-то в ужасе кричать лисицу не получилось. Пришлось вновь отправить к ней предка клана Акиима, чтобы та отдельно ей передала от меня, что ничего плохого не происходит и мы просто сместились в пространстве, дабы преодолеть скорость света. По словам девочки-подростка, это ее успокоило мало, однако в ужасе кричать она перестала. Видимо, боится высоты, а может и закрытых пространств. Не отрицаю, что проблема там комплексная. В конце концов, далеко не каждый маг, простых людей можно не упоминать, не совсем человеческой расы готов к тому, что он окажется заключенным на орбите во вражеской летающей тарелке, а потом картинка неожиданно исказится и в иллюминаторе начнет происходить какая-то хрень. Ее можно понять. Дух также добавила, что лисицы, как ни странно, эти же наручи заблокировали и магию. Конкретно эта информация была совершенно бесполезной, иначе бы она уже вырвалась. Тут не нужно быть мастером дедукции, но, видимо, мать Ясу просто хотела с кем-то поговорить. Азами же лишь передала сведения. Так или иначе, предок клана Акиима пошла на полную разведку. Вернулась же она минут через 20. Оперативно. В этой летающей тарелке всего 25 людей в черных костюмах. Начала задумчиво перечислять она, 8. Попыталась подобрать она слово, техников в каких-то подобиях скафандра, 3 пилота в странных белых одеждах и тот командир в синем, о котором ты говорил, Тацуякун. Не так уж и много, непроизвольно немного поморщился я, схватившись за голову. Головная боль не спешила меня отпускать. Лор вроде и помогал, но божественную силу я ему сказал экономить. Она у него не бесконечная, а дополнительная помощь, хоть это и маловероятно, может пригодиться. На крайний случай оставалась демоница, но ее я не спешил вызывать, сомневаюсь, что у нее получится появиться скрытно, вспоминая ее энергетический лифт. В любом случае, вся основная информация была получена, включая местоположение пилотов, мне еще на Землю нужно будет вернуться, и что-то я сомневаюсь, что на раз-два смогу понять, как управлять незнакомой техникой. Куба, который смог бы разобрать местную систему, со мной, увы, не было, да и понадобилось бы время на дешифровку, так что не вариант. Улыбнувшись, я попросил Азами начать представление. Девочка-подросток, хитро прищурившись, едва слышно похвалив себя за просмотр каких-то фильмов ужасов, прошла сквозь дверь наносить добро и справедливость. Зависимость от сериалов, горе в семье. В какой-то степени это понимала и сама Азами, в последние несколько месяцев подсевшая на просмотр, да всего подряд. Романтика, боевики, фантастика, иногда драма, хоть девочка-подросток и не любила печальные моменты, комедия, а также, само собой, ужасы. Японская культура была очень богата на самые разные представления о чудовищах. Учитывая же специфику мира, где паранормальная, абсолютная норма, то и подавно. В момент просмотра Азами редко сильно пугалась, скорее погружаясь в свои мысли. Например, она постоянно думала о том, возможно ли создавать отдельное пространство в экране телевизора или кассете, а потом вылезти из нее. Для предка клана Акиима, как для духа, вопрос был довольно интересный. Также она пыталась понять, можно ли получить контроль над чужой душой, просто кому-то позвонив. Или, например, можно ли полностью обработать какой-то дом духовной силой, чтобы сделать его своим вместилищем, и по чуть-чуть убивать в нем людей. Нет, так-то, как раз-таки это вполне возможно. Она старалась не вспоминать свою поездку на источники. Но зачем так напрягаться? Ладно, еще какая-нибудь комната, но обработать целое здание. Для одного конкретного существа, которое фигурирует в фильме, подобное являлось не самым умным поступком. Дух считала все это скорее откровенно странным, чем пугающим. По факту, единственное, что Азами по-настоящему напрягало, наличие зоны разделения, из которой могут выйти такие вот, самые настоящие, не то чтобы даже страшные твари, нет, просто странные и непонятные. Для кого-то, впрочем, это синонимы. Гвоздь сомнений забивало то, что в начале некоторых фильмов было написано основано на реальных событиях, что вводило бедную девочку-подростка в ступор и даже вызывало тревожность. Это что за духи такие с такими странными и нелогичными способностями? Так или иначе, просмотр всего этого имел и один плюс. Плюс сомнительный, но все же. Раз, два, три, четыре, Тацуякуна похитили пришельцы. Раз, два, три, четыре, Азамитян спасает Тацуякуна. Бормотала предок клана Акиима, смотря на спавшего на своей койке техника. Ничем не примечательный мужчина лет 40 на вид, укрываясь одеялом, сквозь сон услышал какое-то странное бормотание. Язык явно был ему незнаком, но, тем не менее, само его наличие напрягало. Да и странный какой-то голос. Откуда у них тут молодая девушка на борту, а голос был именно девичьим, если это только не принцесса? Приоткрыв сонные, усталые глаза, техник, лежа на боку, медленно повернулся и увидел призрачную, прозрачную девочку-подростка, выглядевшую лет на 15 максимум, в насыщенной, черной юкате, что, как ни странно, очень шла точно таким же насыщенно черным волосам и глубоким глазам. На лице предка клана Акиима была умиротворенная, добрая улыбка. В одном фильме подсмотрела. Потом еще пару часов, пока Тацуя был на работе, тренировалась у зеркала. Какого? Только успел закричать он, как Азами и след простыл. Че что за? Техника словно током ударила, и он вскочил с кровати, умудрившись удариться в тесном пространстве головой об потолок. Мужчина был почти под 2 метра ростом, который он просто ненавидел. Выругавшись и потеряв голову, он уже отнюдь не сонным взглядом стал осматриваться. К сожалению, мужчина не был ни магом, ни псионом. Точнее, пару ментальных техник он кое-как освоил, Ясуда, правда, не согласился бы с тем, что он их освоил, но куда ему до настоящих специалистов. Он обычный рабочий, не обладающий чем-то по-настоящему экстраординарным. В империи Кардор объективно магами рождались единицы. Подделок на псионов не слишком-то и больше, так что львиная доля населения – самые обычные люди с зачатками способностей. Успеха достигнуть можно, и техника можно было считать достаточно успешным, но без магии или псионики достичь чего-то сверхъестественного почти невозможно, если не развить в себе потенциал. Смысла, понятное дело, в этом почти не будет, к глубокой старости сможет поднять какую-нибудь чашку телекинезом, да и все. Смысл тратить годы жизни на подобное? Постояв пару минут, техник, непроизвольно погрузившийся в не самые приятные воспоминания, полностью пришел в себя, поняв, что произошло. А произошла, как он думал, самая обычная галлюцинация. Честно говоря, мужчина до этого верил, что уже давно от них избавился. За столько лет работы в космосе он уже давно не жаловался на здоровье, которое в случае чего мог поправить в клинике у магов-целителей. Дерут они, конечно, много, однако с его работой и зарплатой позволить мужчина их услуги очень даже мог, так что почти не жаловался. Вздохнув, рабочий подошел к небольшому умывальнику, включил воду и умылся, непроизвольно подняв взгляд на зеркало, в котором было его отражение. Сзади него стояла Азами с мягкой, теплой улыбкой. Мужчина средних лет, кореглазый шатен, судя по всему, это был распространенный цвет волос в Галактической империи, в синем футуристическом костюме, а также по совместительству командир разведывательного корабля, то и дело кидал взгляды на камеры видеонаблюдения. В этом странном НЛО было специальное помещение, в котором можно было спокойно мониторить работу всех членов тарелки. По совместительству это место являлось кабинетом и одновременно каютой командира, в которой он отдыхал и по полной эксплуатировал камеры, ведя слежку за своей командой. Подобное увлечение было маленьким секретом Шатена, о котором если и знали, то вслух не обсуждали. Хорошо еще, что в уборных нельзя было ставить камеры, а то командир бы, наверное, воспользовался бы этим. Привлек же его странный молодой парень со странной реакцией к переводчику, что очень заинтересовало мужчину. По ходу небольшого осмотра оказалось, что он еще и, вероятнее всего, пси-активен, хотя его уровень сил рассчитать не получилось. Не станут же они на разведывательный корабль брать подобные устройства, да и не может же человек с отсталой планеты быть слишком могущественным, не так ли? Нацепив на него ограничитель, сначала больше заинтересовавшись агрессивным мутантом с тремя хвостами и ушами на голове, командир постепенно осознавал, что женщина далеко не самая странная. Реакция еще более странного парня, когда он проснулся, была слишком необычной, спокойной, даже в какой-то степени веселой. Если стоило мутанту проснуться, она начала, как и подобает отсталому разумному, паниковать, оказавшись в настолько непривычных условиях, то парень лишь с интересом стал разглядывать родную планету в иллюминаторе, после чего, с тем же едва заметным интересом осмотрев помещение, сел на выступ, который являлся чем угодно, а не кроватью, и закрыл глаза. «Пси-активен», — подтвердил свои мысли командир, уже более заинтересованно став смотреть на изображение с камеры. Словно в шутку, заключенный просто, стоило ему открыть глаза, стал втыкать в стенку. Иногда было видно, как его губы едва слышно движутся и он что-то говорит, иногда он на ровном месте морщился, иногда улыбался. Психоз не мог понять поведение мужчина. Он откидывал мысли, что странный парень может что-то сделать. Ограничитель блокировал физическое проявление магической и психической энергии, так что если заключенный и мог что-то сделать, то, максимум, заняться реорганизацией своего разума. Что, впрочем, было маловероятно, работать со своим разумом умела лишь элита Кардора. Не может же, опять же, представитель отсталой планеты обладать подобными навыками. Мысли командира были бы совсем другие, если бы они не вырубили агрессивную лисицу слишком быстро и дали бы ей использовать хотя бы половину своих способностей. Но, как уж вышло, через какое-то время проснулись принцесса и ее верный дворецкий, начав что-то тихо обсуждать, однако мужчина просто не обращал внимания на них. Иногда странная мутант словно к чему-то прислушивалась и едва заметно кивала головой, но командир это просто игнорировал. Опять же, в космосе галлюцинации случались и случались довольно часто. Больше у неподготовленных к этому людей, но странная псевдолисица как раз и была неподготовленной, как и странный молодой человек. Потом, конечно же, он пойдет с парой солдат на проверку, но спешить некуда.